Она появится в период третьего сезона, но мне нужно найти ее раньше. Точно. Вали, как я мог забыть про этого маньяка битв? Он же из бригады хаоса, а значит точно в курсе, где офис. Именно она им давала своих змей, для увеличения их силы, в надежде, что они выгонят великого красного из межмирья. Так в общем-то, приоритет сейчас заключение тройственного мира. Скоро начнутся события со святыми мечами и кибой. Ах, да, первый бой с сильным противником. Кокобель, который ну раз в 10, а то и больше сильнее Райзера, но у него нет его регенерации. Через год или два, уже освобождение Трихикса и падение небес. Я конечно могу примкнуть к бригаде хаоса, но такой фактор как Сазикс, меня останавливает. Да и для освобождения Трихиксы, нужно на небеса наведаться и дерево мудрости скоммуниздить. Так, что ну ее нахер эту бригаду, а так у меня есть целый гарем красоток разных мастей под рукой, трахай не хочу. Да и не слабые они, их можно и как оружие использовать, а не только как инструмент власти и секс-кукол. Сейчас я могу абсорбировать Сазикса, или например любого члена рода Белиал, с врожденной способностью бесполезность, тот же Дихаузер Белиал. Сазиксом сложнее, можно конечно спихнуть, на что-то типа, я переволновался, ага и на месяц отрубился, классно переволновался. Мне нужен полный покой для этого, чтобы меня не пытались уничтожить. Самое то, сделать это с Дихаузером Белиал, но, его нужно найти. Короче, целей много, а исполнять их геморно. Я провел в думах до самого утра, пока Риас не вывела меня из раздумий словами: «Доброе утро, Иссей». После чего она чмокнула меня в губы и улыбнувшись сказала: «Сейчас будем завтракать, а после я соберу вещи и перееду к тебе». Женщина, доброе оно было бы, если бы я мог двигаться, а так... Как я до 21 часа 50 минут не смогу двигаться, оно ни хрена не доброе, даже если учитывать такую красотку, как ты. Нахрена мне такая красота, если я не могу тобой насладиться? Риас взяла меня как мягкую игрушку и повела в общую комнату завтракать. Посадила на колени и кормила с ложечки, Акина смотрела на это посмеиваясь, а Коника не обращала внимания. После завтрака Риас сказала: «Акина, я перееду жить к Иссею, так что теперь все здание в вашем сконыко распоряжении». Акина ответила: «Риас, а не слишком ли рано?» Риас сказала: «Мы уже все решили». «Ты все решила? Я вообще инвалид не валяшка. Ты у меня даже не спросила». Акина вздохнула и сказала: «Можно мне с вами?» Риас наотрез отказала: «Нет». Акина сказала: «Риас, но тут без тебя будет так скучно». Риас ответила: «Акина, ты можешь вернуться в свой храм». Акина еще больше возмутилась: «Там я вообще одна. Тут хотя бы Коника есть. Ну пожалуйста, Риас, я не буду приставать к Иссею». Акина сделал мордашку кота из Шрека. Риас ответила: «Нет, и там не так много места. Нам с Иссеем и так будет тесно. Вот когда дом станет больше, тогда можно будет». Акина обрадовалась: «Правда, Риас, я тебя обожаю». Акина подбежала к Риас и обняла ее, ну и меня заодно, давя своими сиськами мне прямо в грудь. Риас с подозрением сказала: «Что-то ты уж сильно обрадовалась». Акина отпрыгнула посмеиваясь и сказала: «Это потому что, где бы ни был Иссей, все становится веселее». Риас воскликнула: «А, К, Е, Н, О, он мой, я не отдам его тебе, девочки Брейк, меня на вас обеих хватит». Акина якобы обиделась и сказала: «Я даже не думала, ну, разве что чуть-чуть». Риас схватила с дивана подушку и бросила в Акина, после чего сказала: «Ты и раньше пыталась прибрать его к рукам». Подушка упала с лица Акина и она улыбнулась, говоря: «Почему ты не хочешь поделиться?» После Акина со словами: «Ты жуткая эгоистка, Риас», бросила подушку в подругу. Подушка смачно приземлилась в лицо Риас, после чего также упала в руки Риас, как и у Акина. Риас использовала свою магию и с криками: «Я живо поставлю тебя на место», бросила подушку в Акина. Акина, подняв палец, уничтожила подушку молнией, со словами: «Ара-ара, Риас, нужно делиться». Их перепалка продолжалась долго, да они чуть не уничтожили весь оккультный клуб. В итоге они обе решили добиваться меня. Что за бред? Какого черта? У нас с Акина была всего лишь мимолетная искра, и то была потушена, Риас, или нет? Причем, читая эмоции Акина, они настоящие, а не подделка, или она искусно манипулирует ими, или она действительно в меня влюбилась. Риас, понятно, почему влюбилась, но у Акина узел на сердце, и пока его не развяжешь, настоящую она себя не покажет, так и будет притворяться. Методы может и фальшивые, но эмоции реальные. Вот только пока Риас не склонится к гарему, даже если я развяжу этот узел, Я создам лишь среди них разногласия, которые мне ни к чему. С одной стороны Сазикс, с другой Баракель, оба мне еще нужны для захвата власти. Но у меня нет способности Иссе показывать истинные чувства и воспоминания через сиськи. Если бы у меня был мой ВМЧ, дерьмо, конечно, я могу просто трахать ее и сделать своей куклой, но я не хочу этого делать. Пускай они все исчезнут, пускай превратятся в пустоту, но я не хочу вредить им. Даже если я их использую, я не могу просто взять и насильно заставить их, они мне симпатизируют как личности. Если у меня не будет выбора, я, конечно, воспользуюсь ими как куклами, но только если не останется выбора, пускай, хоть до конца мира, поживут счастливыми, они и так умрут с мыслью, что я их предал. Пока я думал, я услышал: «Иссей, я собрала все вещи, теперь можно телепортироваться». Риаз взяла меня на руки и встала в круг телепортации. Через секунду мы оказались в моей комнате. Риаз положила меня на мою кровать и сказала: «Я пойду улажу все вопросы с твоими родителями». Она чмокнула меня в щечку и ушла. Риаз вернулась через полчаса и сказала: «Иссей, ты останешься дома, пока не восстановишься, а я пойду на учебу. Прости, мы и так много пропустили, нужно наверстать». Она чмокнула меня в губы и ушла в академию, оставив меня одного лежать на кровати. Вернулась Риаз только вечером, опять помыв меня и себя, уложила в кровать и сама заснула в обнимку со мной. Спустя какое-то время, наконец-то часы пробили 21 час 50 минут. Мне тут же пришло уведомление от системушки. Ура! Я тут же почувствовал Риаз, но не обратил на нее никакого внимания, а наконец-то закрыл глаза и почти тут же погрузился в царство Морфея. Часть 29. Примечание к части. УГГ новый метод прокачки. Бухнуть с Азазелем по контракту. Вот очередная глава закончена, и у меня для вас есть объявление. Я нашел бету, причем не безызвестного вам человека. Прошу любить и жаловать. Глава получилась информационной, немного системы. Прошу не говорить рояль и тому подобное. Это прописанный сюжетный ход, который объяснится где-то к концу произведения. Это я про момент с душами. Могу лишь сказать, что в этом виноват. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я, как всегда, писать немного след главы и спать. Я проснулся от энергичного голоса девушки. Уже 5 утра. Давайте хорошенько постараемся. Я потянулся выключить будильник, но наткнулся на что-то мягкое. Я открыл глаза, услышав слабый женский стон. Я сразу понял. Я схватился за грудь Риаз, а будильник продолжал звенеть. Риаз приподнялась, потирая глаза, и сказала: «Доброе утро, Иссей». Я ответил ей с улыбкой: «Доброе, мучительница». Риаз сказала с насмешкой: «Ну, я же демон. Как себя чувствуешь? Нигде не болит?» Я ответил: «Нет, но это была настоящая пытка. Не чувствовал ничего, я только и мог, что смотреть и думать. Вы даже глаза мне не закрыли». Риаз удивленно сказала: «Ты не мог даже закрыть глаза?» Я ответил: «Нет, и когда ты мыла меня, то естественно попало мне в глаз шампунем, но это не страшно, страшно другое, моя наивная дурочка». Риаз еще больше удивилась, но сказала: «Прости, я не знала, но о чем ты говоришь?» Я ответил с насмешкой: «Твоих киваниях, при виде моего члена». Риаз покраснела и сказала: «Ты, тебе показалось». Я ответил: «Риаз, ты слишком невинна и наивна. Посмотри на него теперь». Риаз еще пуще покраснела, но кивнула и потянулась к моим штанам. Неловким движением рук она сняла их и увидела бугорок в трусах. На это она пока не обратила внимания и стянула с меня трусы. Из трусов вырвался готовый к продолжительному бою, большой набухший кровью эрегированный член. Риаз в шоке отпрыгнула и закричала на весь дом: «Че, что это? Это невозможно». Потом более тихо добавила с ужасом: «Как эта штука поместится в меня?» Я ответил: «Ну, как убедилась. Хоть это будет и мой первый раз, но я думаю, мы справимся. Я просто не буду засовывать его в тебя полностью». Риаз покраснела, отвернулась и сказала: «Спрячь его». После чего она добавила: «Мне нужно подготовиться к этому». Я ответил: «Хорошо, но ты обещала». Риаз все так же с ужасом сказала: «Помню, я исполню обещание, буду твоей». После своих слов она поднялась с кровати и эротично одевалась. В этот момент в комнату заходит Асия с криком: «Иссей, тебя что-то слу». Она увидела мой член, как я его засовываю обратно в трусы, и тут же замолчала. Ася отошла от шока и, покраснев до самых ушей, с визгом убежала. «Что же вы такие невинные-то? На Иссе в каноне вешались голышом, или это из-за того, что он такой пассивный и безвредный был?» Пока я думал, Риас уже оделась и сказала: «Пойдем, Иссей, я приготовлю нам всем завтрак». Я спросил: «Разве не ты говорила, чтобы я всегда готовил для вас?» Риас ответила смущенно: «Да должна же будущая жена Г готовить для своего будущего мужа». Я ответил: «Кстати об этом, разве не рановато?» У Риас пропало смущение, и она спросила: «Что ты имеешь в виду? Ты не хочешь на мне жениться? Ты больше меня не любишь?» Я ответил: «Успокойся ты, конечно люблю, но женитьба — это такой серьезный шаг. Да и хоть ты моя хозяйка, но разве вопросы свадьбы решаются не двумя влюбленными? Ты меня даже не спросила». Риас виновато ответила: «Я думала, ты согласен». Я перебил ее: «Конечно согласен, сразу после твоего выпуска пожениться в Киото, но нужно было сначала меня спросить, прежде чем оглашать это. Вот чем я недоволен, словно игрушка, без права голоса». Риас ответила: «Прости, ты вовсе не игрушка, ты мой дорогой, любимый Иссей». На последних словах Риас бросилась меня обнимать, а потом, словно хотела доказать свои слова, впилась мне в губы, уже гораздо опытнее просовывая свой язычок, играясь с моим языком. Когда у нас кончился воздух, я разорвал поцелуй и сказал: «Хорошо, извинения приняты, а теперь, пойдем завтракать, тебе ведь еще готовить». Риас кивнула, и мы пошли на кухню. За полтора часа на кухне Риас приготовила мисо-суп, водоросли нари, филе форели и белый рис. Вся семья собралась за столом, и мы ели. Отец сказал: «Вкусненько. Удивительно, что иностранка так хорошо готовит японскую еду». Риас ответила: «Уже довольно долго живу в Японии». Я, отпив из чаши, сказал: и правда вкусно, Риас». Риас повернулась ко мне и сказала: «Спасибо, Иссей». Ася сжала мою руку, надувшись: «Канон, отпусти меня. Какого черта, я же изменил отношение, Ася от меня вообще драпает». Пока я думал об этом, мама сказала: «Очень удивилась, когда Риас-сан и Асиатян захотели у нас остановиться, но и представить не могла, что ты будешь помогать с готовкой». Риас сказала: «Ну перестаньте, мама, тем более, мне еще невероятно далеко по мастерству готовки до Иссе». Мама возмутилась: «Да этот оболтус вообще готовить не умеет». Риас улыбнулась, подумав, что я скрыл это даже от родителей, а ей показал. Мама вздохнула и сказала: «Ладно, не будем об Иссе, он еще тот раздолбай. Риас-сан, ты готовишь, плюс ко всему, Асиатян убирает и стирает. Спасибо вам огромное». Ася смущенно ответила: «Этого все равно недостаточно, чтобы отблагодарить вас за все то, что вы для нас делаете». Риас, что-то вспомнив, сказала: «Мама, вы позволите пригласить остальных участников клуба сюда после уроков?» Мама ответила: «Конечно». Я спросил: «Почему именно здесь?» Риас ответила: «В здании проводится плановая генеральная уборка, так что мы не сможем там собраться». Ахахахахах, мысленно рассмеялся я. «Плановая уборка? Ну да, от того, что вы с Акино устроили, там явно уборка нужна». Ася сказала, пока я мысленно усмехался: «Собрание на дому, звучит весело. Приготовлю для всех чай, президент». Риас кивнула и сказала: «Благодарю, Ася». После этого мы молча поели и втроем отправились в академию. День прошел очень быстро, ничего стоящего не произошло, кроме поддразнивания Аси. Айка Кирю, девушка-извращенка, похлеще Иссе, если это, конечно, возможно. Пока я думал об этом, Риас сказала: «Хорошо, начнем наше собрание. Вот список заключенных в этом месяце контрактов. Акино, 11. Акино кивнула и сказала: «Да». Риас продолжила: «Коника, 10. Коника кивнула и сказала: «Угу». Риас продолжила: «Юта, 8. Юта кивнула и сказал: «Верно». Риас продолжила, попивая чай: «Асия, 3. Асия кивнула и сказала: «Да». Юта ее похвалил: «Удивительно, Асия». Акино в своем репертуаре сказала: «Арара, ты хорошо постаралась. Молодец». Коника заметила: «Весьма неплохо для новичка». Ася счастливо всем ответила: «Спасибо». Риас сказала: «Теперь, мой Иссей». Риас сделала театральную паузу, отпила глоток чая и сказала: «Ноль». Я ответил: «Вообще в шоке. Когда вы успели? Вы, что за трое суток это сделали? Мы месяц тренировались в лагере, или вы еще кроме тренировок заключали контракты?» «Как?» Ася ответила: «Заключила контракт в день, когда мы вернулись, а потом на следующий день и еще один, пока ты не мог двигаться, Иссей. Акина сказала: «Арара, не расстраивайся, Иссей, у нас похожая ситуация с Асией, только мы заключили несколько контрактов в день». Юта сказал: «Да, Иссей, у тебя все впереди, зато ты сделал то, чего мы не смогли, одолел Феникса». Коника сказала: «Угу». Риас сказала: «Если не будешь заключать как можно больше контрактов, никогда не станешь демоном высшего ранга. Но, не расстраивайся, Иссей, хоть ты и не станешь демоном высшего ранга, по силе, ты им не уступаешь». Я ответил: «Да заключу я эти контракты, заключу». В этот момент в комнату вошла мама с подносом с печеньем со словами: «Простите». Асия сказала: «Большое спасибо». Мама ответила: «Не стоит благодарности. Вас собрание общества исследования Каруты, точно, принесла кое-что интересненькое». Она вытащила откуда-то два альбома с фотографиями. Мама начала показывать фотографии девочкам и дошла до весьма пикантной, говоря: «Это Иссей в начальной школе». На фотографии стоял Иссей, полностью голый, и пил молоко из бутылки. Акина сказала: «Арара, голенький и маленький». Коника сказала: «Все тайны его биографии». Дальше мама показала следующие фотографии. Это он в детском саду. Он уже тогда гнался за каждой юбкой. Риас радостно с красными щечками сказала: «Маленький Иссей, маленький Иссей». Потом издала что-то типа вздоха. Асия поддакнула с такими же красными щечками: «Отлично вас понимаю, президент Сан». Риас спросила также радостно: «Правда, Асия, так рада». Я сказал: «Мама, ну зачем ты это сделала?» Юта с улыбкой сказал: «Тебя хорошая мама». Я ответил: «Не поспоришь». Юта сказал: «Должно быть, в семье жить весело». Я сказал: «Юта, твоя семья». Юта перелистнул страницу и с неким холодом сказал: «Скажи, Иссей-кун, это фотография». Я подвинулся к нему и посмотрел на фотографию. На ней маленький Иссей и Сидарина, а за нами был святой меч. Я ответил: «А, мы были соседями. Мы часто играли вместе. Потом он уехал за границу из-за работы родителей. Как же его звали?» Вспомнил: «Это не он, а она Ирина, Сида Ирина». Юта с холодом сказал: «Иссей-кун, узнаешь этот меч?» Я ответил: «Да нет, давно было». Юта, истощая ненависть, сказал: «Значит, и такие совпадения бывают? Никогда бы не подумал, что увижу его здесь». Я спросил: «Ты о чем?» Юта ответил, сузив свои глаза: «Это святой меч». Я спросил: «Святой меч?» Юта улыбнулся и сказал фальшиво: «Ничего, забудь». Он закрыл альбом и отдал мне, со словами: «Спасибо, Иссей-кун». Я серьезно сказал: «Если хочешь, я могу тебе помочь. Помни, у тебя есть мы, твои друзья». Юта удивился и сказал: «Если мне понадобится помощь, я сообщу». В этот момент меня окликнул Риас: «Иссей, сегодня ты должен будешь заключить контракт». Я кивнул, мысленно подумав: «Что с Юта, я разберусь позже, возможно, по канону, но лучше, чтобы мы сразу все вместе решили, так быстрее будет». Риас сказала: «Акина, создай портал». Акина ответила: «Да, глава». К этому моменту мама уже вышла из комнаты, и Акина могла действовать спокойно. Она быстро создала портал, и я зашел в него. Пространство исказилось, и я почувствовал невероятное давление силы, и моя интуиция просто разрывалась от опасности ситуации. Я появился в роскошной комнате. Передо мной стоял мужик с черными волосами с желтой челкой, розового оттенка глаза и маленькая черная бородка на подбородке. Одет он в серый домашний халат. Я мысленно подумал: «Ну здравствуй, Азазель, твоя мощь и правда невероятна». Азазель спросил с острым взглядом: «Ты же демон, не так ли? Садись пока, я скоро вернусь». Он ушел и через некоторое время вернулся с подносом с выпивкой, говоря: «Выпьешь со мной?» Я ответил: «Давай, но я несовершеннолетний». Азазель сказал: «Правда? Черт, это плохо. Хочу с кем-нибудь выпить». Я спросил: «Это и есть ваше желание?» Азазель спросил в ответ: «Прошу слишком много?» Я ответил: «Нет, выпить так выпить». Азазель спросил: «Точно уверен, выпивка мощная?» Я ответил: «Ничего страшного, я же демон». Азазель кивнул и налил себе и мне виски со льдом. Мы выпили, и Азазель сказал: «Ну, расскажи о себе, что ты там умеешь?» Я ответил: «Могу приготовить любое блюдо в 100 раз вкуснее». Азазель удивленно сказал: «Звиздишь, докажи». Я спросил: «Что хотите, чтобы я приготовил? Если окажется, что блюдо вкусное, то заключим контракт». Азазель сказал: «Ты же демон, значит, душу мою заберешь?» Я спокойно ответил: «Нет, лишь часть маны, какую-то часть денег». Азазель рассмеялся и сказал: «Идет, приготовь мне простую яичницу, уж, что-что, а яичницу я на вкус знаю». Я кивнул и спросил: «Где у вас тут кухня?» Азазель встал и пошел куда-то, говоря: «Иди за мной». Я тоже встал и пошел за ним. Привел он меня в просто шикарно оборудованную кухню. «Здесь есть все, что может понадобиться шеф-повару ресторана». Азазель сказал: «Ну, покажи свои навыки». Я кивнул и начал готовить. Для большего эффекта использовал для всего магию. Через 5 минут яичница была готова, и сверху на ней лежали 3 ломтика бекона. Я подал блюдо опять же магией, а Азазель кивнул. Видимо, его заинтересовал мой феноменальный контроль. Азазель попробовал и воскликнул: «Твою мать, за всю свою жизнь с начала времен не ел ничего вкуснее. Как ты это сделал? Ты же ни хрена не сделал особенного. Я следил за тобой, маной не пользовался, тогда как?» Я похолодел, причем очень сильно, мой взгляд стал леденящим душу. Я отпрыгнул от него и приготовился к бою. Я спросил с холодом: «С начала времен, значит, кто же ты такой?» Азазель сказал: «Парень, я тебе ничего не сделаю, но ты должен мне сказать, как ты смог это сделать». Я ответил с холодом: «В условиях контракта этого не было, и это мой особый талант, так, что я никак не могу об этом рассказать. Я и сам не знаю». Азазель вздохнул с разочарованием, но с блеском в своих розовых глазах и сказал: «Раз уж проболтался, то пойдем до конца. Азазель, предводитель падших ангелов, лидер Григори, опережаю твой вопрос. Хотел познакомиться с тобой лично, ты очень жестокая личность, вон до чего довел бедную Калаварнир». Азазель вздохнул. Я спросил все так же с холодом: «Ты послал их убить меня, а я должен был их щадить?» Азазель, помотав пальцем, сказал: «Не, я их не посылал, да, я вообще ими особо сейчас не интересуюсь, я, видишь ли, коллекционер, ученый, если меня что-то заинтересует, то я не могу остановиться, и ты меня заинтересовал». Я ответил: «По девушкам». Азазель рассмеялся, после чего сказал: «Это уже понял, но твоих целей не понимаю, ты играешь дурачка, постепенно раскрывая себя, и если бы Калаварнир не пожаловалась бы мне на тебя, я бы тоже в это поверил. Так ответь мне, Хёдайсей, зачем же ты это делаешь?» Я ответил заранее продуманную ложь, на этот случай. После моего перерождения и стычки с Доносиком, Риас рассказала про войну, про то, что она моя хозяйка. Сразу же решил, что не буду никому подчиняться, и захвачу весь этот мир, заставлю прекратить войны. Раз уж ты знаешь об этом, то верно понимаешь, что ты очень опасный свидетель, но соглашусь, убить тебя я не смогу. Азазель опять рассмеялся и сказал: «Так ты хочешь мировое господство и гарем красоток собрать, при этом ты их всех используешь? Ахахахаха, интересный парень. Что ж, как уже и сказал, мне плевать на все, что происходит, главное, чтобы мне было интересно. Считаю, что ты можешь предоставить мне это интересно, как думаешь?» Я ответил: «Для начала скажи, кто виноват в нападении, кто послал Юму и Калаварнир меня убить, раз не ты». Азазель ответил: «Юму, ах, ты про Ринальд, один из лидеров Григори, Кокобель, он манипулирует ими от моего имени, а они верят». Я спросил: «Почему же ты его не остановишь?» Азазель махнул рукой и сказал: «Мне лень». Я сделал жест рука-лицо и спросил: «Чем же ты мне можешь помочь в мировом господстве?» Азазель ответил: «Не торопись, для начала заключим контракт, что я тебе задолжал, а после и поговорим о твоих планах». Я спросил: «Хо, ну ловите тогда, мистер Азазель». Я достал бланк контракта и кинул Азазелю. Он, не читая, подписался, и контракт исчез. Как только контракт исчез, мне пришло уведомление от системушки. После уведомления я резко почувствовал дикую боль по телу, что так же быстро прошла. У меня сейчас 1180 единиц маны. Пока я думал об этом, Азазель удивленно воскликнул: «Ха-ха-ха! Ты поглотил 0,1 моей силы. Ты интересуешь меня все больше и больше». Сколько он сказал? 0,0001. АХРЕНЕТ мягкий знак. Это же получается 100 миллиардов очков маны. Его объем 100 миллиардов, твою мать. Пока я думал об этом, Азазель добавил: «Контракт-то вообще другой, а маны ты сожрал уж слишком много. Ты как там, в порядке?» Я виду не подал и сказал: «Сколько маны у Кокобеля?» Азазель ответил: «Он считает, что равен мне, но ошибается, у него лишь 0,01 от моей силы, ну, это примерно, точно я не знаю». Я вздохнул с облегчением, но снаружи остался серьезен и спросил: «Так и чем же ты мне поможешь?» Азазель ответил: «Для начала, я не буду мешать, А во-вторых, я поделюсь очень интересной информацией. Я спросил, какой, Азазель ответил, бригада хаоса, эта организация может помешать тебе, или помочь, но в целом они будут против твоего возвышения. Я удивленно подумал, неужели Азазель знал о них уже давно, а из-за лени, ничего не делал? Пока я думал, Азазель продолжил, это единая террористическая организация, состоящая из опасных личностей трех великих фракций, известна также как группа бедствия, имеет на своей стороне нескольких владельцев лангенов. Азазель остановился и посмотрел на меня, увидев, что я слушаю, он продолжил, как ты знаешь, есть священные механизмы, созданные Богом, но ты вряд ли знаешь, что их есть два типа, это обычные священные механизмы и лангены. Первые – это божественные артефакты, дарованные людям самим библейским Богом, также известны как божественные орудия. Владельцы таких артефактов обычно оставляют в истории свой след и имеют большое влияние. Священные механизмы являются врожденной способностью человека или полулюдей. А вот вторые – это особый вид артефактов, которые имеют несколько способностей, а не одну – как обычные священные механизмы. Лангены еще называют средствами убийства богов, и всего их на данный момент 18. Считаю это всего лишь баг в системе библейского бога, как и твой крушитель баланса, и возникает он из-за некой ошибки в программе формирования священных механизмов. Азазель выдохнула и сказал, «Ладно, я вижу, что ты понял немного, в качестве бонуса, я расскажу и про твою силу». Азазель остановился, подбирая слова, и начал рассказ. Крушитель баланса – это сильнейший и финальный режим священного механизма. Известен также как запрещенный ход. Достигается, когда пиковое эмоциональное состояние владельца переходит в силу, способную изменить течение законов мира. Сейчас я расскажу тебе про особый режим для твоего священного механизма и для еще другого, с которым ты рано или поздно встретишься и сразишься. Увидев, что я продолжаю молча слушать, Азазель продолжил. Режим Джаггернаута – это уникальный режим для усиливающего механизма и божественного разделения. Известен также как Дракон Превосходства. При его активации запечатанная библейским богом полная сила небесного дракона временно высвобождается, но появляется огромный риск потерять рассудок и умереть от истощения жизненной силы. Когда Азазель закончил, я спросил, это все? Азазель вздохнул и ответил, нет, есть еще один, не менее редкий, высвобождение зверя, режим аналогичный режиму Джаггернаута, но относящийся к священных механизмам с другими запечатанными существами, известен также как зверь превосходства. Вот теперь с этим я закончил. Я кивнул и спросил, известно, кто владельцы механизмов с другими существами? Азазель ответил, нет. После чего он вздохнул и сказал, «Ладно, вернемся к бригаде хаоса». Я кивнул, и Азазель начал рассказ. Первое – это фракция прошлых владык демонов. Фракция прошлых владык демонов – фракция, стремившаяся захватить власть в подземном мире. Ее основой являются кровные потомки изначальных владык демонов, которые считают нынешних владык демонов фальшивками и плохими управленцами. Организация очень почитала идеи мирового господства Вельзевула, Люцифера, Асмодея и Левиафана. Ключевые фигуры сейчас – Шалба Вельзевул, Катерия Левиафан, Крузерия Асмодей. Организация выступает против злых частиц, так как, по ее мнению, это порочило кровь демонов и нынешней власти в лице некровных потомков изначальных владык демонов. Она стремится к созданию всеобщего хаоса и установлению мирового господства потомков первых владык демонов. Для попытки захвата власти, в прошлом, организация позаимствовала Змей Офис, обманув ее в том, что ей помогут одолеть занявшего пространственный разрыв Великого Красного. Также фракция прошлых владык демонов переманила на свою сторону Диадора Астарота и убила наследника клана Гласиалабалас. Я это все знал, поэтому только спросил, кто такая Офис? Азазель усмехнулся и сказал, кто та, кого даже я боюсь? Драконий бог бесконечности, дракон Ураборос, дракон бесконечности, все это ее имена, ее сила непостижима, но она слишком доверчивая, как видишь, ее обманули. У нее есть одна цель, вернуться туда, откуда пришла, она не участвует в войнах, или в каких-то конфликтах, она просто хочет выгнать Великого Красного из Межмирья. Об этом месте ничего не известно, его также называют мир небытия. После своих слов Азазель вздохнула и сказал, где офис и это пространство я не знаю, но вот фракция прошлых владык демонов и бригада хаоса в целом, связалась с магами из мира людей, и сейчас что-то затевают, мне кажется, они манипулируют Кокобелем. Ладно, про них, все, что можно я рассказал, теперь вторая великая фракция в составе бригады хаоса. Я кивнул, а Азазель продолжил. Фракция героев, организация из людей, чьи жизни были разрушены их же священными механизмами. Ее изначальная цель – одолеть всех естественных врагов людей, демонов, драконов и других. Ныне она организацией не преследуется. Основу фракции героев составляют великие легендарные храбрецы и герои прошлого. По физическим данным они не уступают ни демонам, ни ангелам. Каждый из них владеет либо легендарным оружием, либо священным механизмом. К тому же все члены организации достигли крушителя баланса. Фракция героев очень внимательно следит за своими противниками и ищет их слабые места, а также тщательно исследует свое оружие. Фракция героев посылает к своим врагам членов, которые еще не достигли крушителя баланса, чтобы ввести их в состояние берсерка и заставить пробудить данный режим. Для этого использовались особые змеи-офис. Большинство из посланных умирали, так как их священные механизмы просто ломались, но некоторые все же достигли крушителя баланса. Азазель выдохнул и продолжил. Состав, лидер, Цао-Цао, обладает истинным лангином. Это основное оружие Цао-Цао. Это первый и самый сильный лангин, который является копьем святого лангина, используемым для пронзания Иисуса Христа. Известен также как сумеречное святое копье. Это оружие может одним проникновением немедленно убить и испарить высококлассных демонов. Истинный лангин способен создать энергетический клинок из святой энергии, легко испаряющий демона высшего класса. Также копье может удлиняться и уменьшаться в зависимости от желания Цао-Цао. Этот лангин может защитить своего владельца от смертельной атаки и рассеять сильные энергетические заряды лишь одним взмахом. Кроме того, данное копье способно высвобождать невероятные заряды света, легко испаряющие демонов. Второй. Георг, сублидер фракции героев и владелец лангина высокого уровня «Утерянное измерение». Потомок Георга Фауста, заключившего контракт с легендарным демоном Мефистофилисом. Лангин высокого уровня, известный также как подавляющий туман, способен создавать туман, блокирующий атаки. Находящихся внутри него существ можно переместить в любое желаемое место. С помощью этого священного механизма возможно охватить туманом целую страну и ее население и переместить, например, в пространственный разрыв. Третья. Жанна, член фракции героев, имеющая душу национальной героини Франции Жанны де Арк. Священный механизм Жанны, также известный как создание святых мечей, способен создавать множество святых мечей с разными атрибутами и способностями на разных поверхностях. Четвертый. Геракл, член фракции героев, имеющий душу великого героя греческой мифологии Геракла. Священный механизм Геракла, также известный как шалость гиганта, накладывает взрыв на каждый удар владельца. Пятый. Леонардо, владелец лангина высокого уровня, творец уничтожения. Лангин высокого уровня, позволяющий его владельцу создавать с помощью воображения различных монстров истины, известен также как созидание демонических монстров. Леонардо специализируется на антимонстрах, использующих в свое благо слабости противника. Например, можно создать чудовищ, стреляющих светом, ядовитым для демонов. Они способны собирать информацию о противнике по его атакам и передавать ее в сам артефакт. Максимальная мощность света обычного антимонстра не уступает атаке ангела среднего класса. Шестой. Персей, один из лидеров фракции героев, содержащий в себе душу греческого героя Персея. Священный механизм Персея, также известный как приказ смерти от королевы змей, создает из ауры в руке гигантский щит с выгравированным лицом медузы Горгоны. При открытии глаз медуза со щита посылает окаменяющий свет. Седьмой. Канла, член фракции героев, содержащий в себе душу героя уладского цикла ирландских саг Каналлы Кернаха. Священный механизм Канлы, также известный как гигантский щит темной ночи, управляет тенями, которые принимают и возвращают обратно с любого направления атаки врага. В том числе тени способны превращаться в клинки, щиты, а также захватывать противника. Канла способен погружаться в одну тень и появляться из другой. Восьмой. Гуанью, он бог, этим все сказано, который шпионит для другого сильнейшего бога, Индры. Девятый. Марсилия, человеческий маг. Десятый. Артур Пендрагон, потомок короля Артура и Морганы Лефей, наряду с Зигфридом являлся сильнейшим мечником бригады хаоса. Артур имеет врожденную совместимость со святыми мечами и способен орудовать даже сильнейшим святым мечом, Калбрандом. Калбранд, святой меч Артура, также известный как Калибурн, считается сильнейшим святым мечом. Когда-то им владел сам король Артур. Калбранд порождает святую ауру, превосходящую таковую у Экскалибура и Дюранделя, и разрезает саму ткань измерения. Артур Пендрагон имеет прирожденную способность к владению святыми мечами, а потому орудует Калбрандом на высшем уровне. С помощью данного меча он может перемещаться в другие места, а также разрезать пространство для атаки мечом с любых направлений. Второе оружие Артура – Экскалибур правления. Один из семи фрагментов Экскалибура, которым владел Артур, известен также как Святой Меч Правления. Способен управлять существами, атаками, явлениями и прочим. Чем сильнее объект, тем больше требуется сил для его контроля. 11. Лефей Пендрагон, потомок Морганы Лефей и короля Артура. Младшая сестра Артура Пендрагона. Как потомок Морганы Лефей, Лефей Пендрагон отлично разбирается в магии. Она опытна в черной, белой, скандинавской, телепортационной магиях, а также в магии фей. Она даже знает много запретных заклинаний. Азазель выдохнула и сказал: «С фракцией героев все, но есть еще одна, а именно Нилрим. Фракция из магов, изгнанных из магического совета, которую ведет Евклид Люцифуг». Я якобы удивленно спросил: «Евклид Люцифуг, это случайно не брат Грейфи?» Азазель кивнула и сказал: «Это брат жены Сазикса Люцифера, Грейфи Люцифуг. По окончании гражданской войны в подземном мире, Евклид стал жить на окраине подземного мира в горном поместье. Он начал ненавидеть Сазикса за то, что он осквернил его старшую сестру. Евклид полностью скрылся, и все, в том числе и Грейфия, посчитали, что он умер. Но этот ублюдок жив, и сейчас вынашивает очень злобный план. Подробностей я не знаю, но он связан с Валери Цепеш, королева вампирской фракции Цепеш. Но, не самой ее, а с Лангином Грааль Жизни, один из 18 Лангинов, представляющий собой золотой святой Грааль, известен также как святой Грааль потустороннего мира. Грааль жизни Валери Цепеш является подвидовым. Он сильнее обычного Грааля жизни и существует в трех, а не в одном экземпляре. Полезен в максимально возможном устранении слабости существ и наделяет быстрой регенерацией. Позволяет владельцу связываться с концепцией жизни, невольно осознавая, как устроена душа и жизнь. Чем больше используется этот артефакт, тем больше в сердце и душе владельца оказывается образов и душ живых и мертвых. Он начинает видеть умерших существ и разговаривать с ними, постепенно сходя с ума. Язык, на котором он с ними общается, не может разобрать даже демон с помощью своей естественной способности диалектос. С помощью этого артефакта можно собирать информацию о душах. На этом все. Есть еще одна организация, но я не знаю точно, какая именно и кто ее лидер. Считаю главным лидером бригады хаоса Евклида, он очень скользкий ублюдок. Цели я не знаю, но, как я уже сказал, это связано с Граалем жизни. Азазель вздохнула и спросил: «Ну, пацан, какие выводы сделал из моего рассказа?» Я вздохнула и ответил: «Геморно, слишком все геморно. Да еще ты слишком много знаешь, но ничего не делаешь. Ты лидер, Григори, не слабее того же сатаны. Но почему же ты ни хрена не делаешь?» Азазель усмехнулся и сказал: «Мне лень, я занимаюсь своим хобби, и ты стал его частью. Ты аномалия. Тот же контракт, ты в курсе, что он должен отнять совсем немного маны? В твоем случае, контракт отнял у меня 0,000001, согласись, это немало. Скорее всего, чем сильнее существо, тем меньше маны ты отнимешь». Я ответил: «Не знаю почему, но это неплохо. Правда, с подобными тебе монстрами контракты сложно заключать». Азазель спросил: «Разве ты не хочешь узнать?» Я ответил: «Хочу, но раз это мне не вредит, то зачем?» Азазель вздохнула и сказал: «Ладно, поздно уже, ты обдумай мое предложение, за это ты должен лишь выполнять свою цель, развлекая мою скуку, ну и помогать мне в создании искусственных священных механизмов, или даже лангинов».